Бен только кивает. К горлу подступает тошнота. Мою маму убили люди, которых я видел каждый день. Ноги подкашиваются, и я приседаю на ближайший надгробный камень. Надо срочно подумать о чем-нибудь другом, иначе я просто не выдержу. «Кто такая Джессика?» — спрашиваю я, вспомнив шум Мэтью Лайла. «Теперь-то мне ясно, откуда в нем столько гнева. И вместе с тем не ясно ничего». «Кое-кто начал догадываться, куда дует ветер», — отвечает Бен. «Джессика Элизабет была нашим мэром. Она одной из первых поняла, что нас ждет». «Джессика Элизабет. Нью Элизабет. Некоторых девочек и мальчиков удалось спасти. С помощью Джессики они бежали из города через болото», — продолжает Бен. «А когда она захотела бежать сама, прихватив с собой женщин и тех мужчин, что не успели обезуметь, люди мэра нанесли удар». «И настал конец», — говорю я, чувствуя, как немеет все тело. «Нью Элизабет превратился в Прентистаун». «Твоя мама не хотела верить», — говорит Бен, печально улыбаясь своим воспоминаниям. «В ней было столько тепла и любви, столько надежды и веры в доброту людей». Улыбка исчезает с его лица. «Потом стало поздно, а ты был еще слишком мал, чтобы бежать в одиночку через болото. Твоя мама отдала тебя нам на попечение, чтобы мы заботились о тебе, чтобы у тебя была нормальная жизнь». Я поднимаю голову. «Нормальная жизнь? В Прентистауне?» Он потирает лицо. «Мы тоже до последнего не верили, на что способны люди мэра. По крайней мере, я не верил. Надо было поднимать ферму, и я думал, что весь этот шум, пустые слухи и паранойя скоро утихнет, и что твоя мама тоже немного спятила, раз верит в такую чушь. Я думал так до последнего». Бен хмурится. «Я оказался дураком и слепцом по собственной воле». Он отводит глаза. «Тут я вспоминаю, как он пытался утешить меня после убийства Спека. Мы все совершаем ошибки, Тодд. Все». «А потом стало поздно», — продолжает Бен. «Дело было сделано, и слухи о Прентистауне понеслись по миру, как лесной пожар. Распространяли их те, кому удалось бежать. Всех мужчин Прентистауна объявили преступниками. Бежать было некуда». Руки Виолы по-прежнему скрещены на груди. «Почему же за вами никто не пришел? Почему Новый Свет не вмешался?» «Что бы они сделали?» — устало спрашивает Бен. «Развязали бы очередную войну, только на сей раз между вооруженными людьми. Бросили бы нас в тюрьму. Нет, они просто издали закон. Любой мужчина, который покинет пределы Прентистаунского болота, должен быть немедленно казнен. И поставили нас в известность». «Они должны были...» — Виола всплескивает руками. «Не знаю, ну, хоть что-нибудь предпринять». «Если чужая беда не касается тебя напрямую, — говорит Бен, — проще о ней не думать. Между нами и Новым Светом раскинулось болото. Мэр известил остальные поселения, что отныне мы — город-изгой, обреченный на медленную смерть, разумеется. Мы согласились никогда не покидать Прентистаун. В противном случае нас догонят и убьют». «Неужели никто не пытался? — спрашивает Виола. — Никто не пробовал сбежать?»